Глава 14. Ничего не было удивительного и в том, что он набросился теперь уже на совершенно иную литературу, вновь удивляя сонных хранительниц книжного капища своей поистине маниакальной любознательностью. Кончилось дело тем, что дамы сгребли и вручили беспокойному юноше содержимое трех весьма длинных библиотечных полок. Привычка к внимательному и запойному чтению уже прочно в нем угнездилась. Поначалу он предпочел основу основ, погрузившись в платоновские «Пир и законы», которые утверждали: наивно сводить луну, землю и звезды к материальным телам. Источник движения их вовне и, конечно же, нематериален. Так на горизонте забрезжило то, что Платон называл душой. В Тимее философа появился бог Демиург, слепивший мир из идей, а из смеси идей сотворивший бессмертную Псюхе и заключивший ее в тленное тело. Читая, я нащупывал бог, чувствуя шевеление. Все тот же беспокойный грек уверял его: после человеческой смерти душа вырывается в небо. Тело же распадается, оно априори сгнивает, и этого было более чем достаточно, чтобы Энн приуныл.